до Толстого. В Пушкине же все было определено его собственным даром. Впрочем, о назначении поэзии и о сущности поэзии Пушкин говорит не только в стихах и всякий раз самым возвышенным образом. Лишь в некоторых почти детских стихотворениях проскальзывают, и то скорее с откровенно ироническим подтекстом, жалобы на скромность своего дарования. Если говорить прямо, не бояться преувеличений, Пушкин не искал себя как поэта, не мучился размышлениями над тем, по какому пути ему двигаться. Относительно дара своего не возникало у него никаких сомнений. Его беспокоило только то, правильно ли он обращался с ним. Однако это беспокойство не что иное, как самое деятельное проявление его дара. С первых же стихотворений, обнаружив основные признаки своего дарования, Пушкин в дальнейшем вообще всю свою жизнь совершенствовал свое мастерство, перенимая опыт художников разных стран и времен, будь они гениями или же только умелыми и честными исполнителями своего дела. Поразительна заметка «Мои мысли о Шаховском», написанная в 16 лет, в которой сказано, что Шаховской никогда не хотел учиться своему искусству и стал посредственный стихотворец. Стало быть, сам Пушкин в свои 16 лет считает себя причастным к тайнам творчества. Как благодаря своему дару, так и благодаря освоению достижений мастеров того дела, которому он решил посвятить свою жизнь. Иначе не стал бы укорять другого в том, что тот неуч в этом деле, хотя и брался за него. Пушкин имел достаточно точное представление о поэзии, едва приступив к ней. Он задумался о ней, как только оказался способным задуматься о себе. Поэтическое начало росло в нем подобно другим человеческим началам, непрестанно возвышаясь над ними, как бы растворяя их в себе. Если окинуть одним взглядом неоглядное творчество Пушкина, перед нами раскроется удивительное и в своем роде единственное во всей мировой литературе картина. Рождается чувство, с одной стороны, общности между всеми людьми, кем бы они ни были и когда бы ни жили, а с другой — резких различий между ними. Надеюсь, все помнят его великолепное послание к Каверину, написанное в 1817 году с такими, в частности, поразительными строками. «Все чередой идет определенный, всему пора, всему свой миг. Смешонный ветреный старик, смешонный юноша степенный». А вот сатирический набросок 1836 года. «От меня вечер Леила равнодушно уходила. Я сказал, постой, куда? А она мне возразила, голова твоя седа. Я насмешнице нескромной отвечал, всему пора. То, что было мускус темный, стало нынче камфора. Но Леила неудачным посмеялась речам и сказала, знаешь сам, сладок мускус новобрачным, камфора годна гробам». Вряд ли сочиняя это шуточно-сатирическое стихотворение, Пушкин вспоминал слова, сказанные 20 лет назад, «всему пора». В этих словах вообще одна из характеристичных черт его мышления. Гениально выражена она и в таком его шедевре, как «Брожу ли я вдоль улиц шумных» 1829 год. Каждое произведение Пушкина, будь это даже крошечный стихотворный набросок, говорит не только само о себе, но и обо всей личности поэта. Это надо понимать не так, что всякий раз поэт решает какую-то вполне определенную задачу или отвечает на какой-то вполне определенный вопрос, а так, что всегда непременно открывает нам нечто новое в себе, в своем познании мира и человека, также и в отношении к миру и к человеку. Пушкин никогда не повторяется, возвращаясь к ранее сказанному, а это случается с ним довольно часто.